Глава 12. Москва. Служение воскресения Сарапуста. Известие с театра войны. Назначение воевод. Возвращаемся к нашему рассказу об утре воскресения Сарапуста. Когда мы вошли в церковь и прибыл патриарх Никон, анагносты и подиаконы, и певчие пропели ему достойно есть и многолетие, с поминовением его имени. Он облобызался с нашим патриархом, и все по обыкновению пошли прикладываться к иконам и мощам святых, вернулись и облачились в нарфиксе. В это время вошел в церковь царь, и певчие пропели ему многолетие. Приложившись к иконам, что у алтарных дверей, он подошел к патриарху Никону, который, сойдя с архиерейского места, встретил его и благословил сначала правой рукой, а потом крестом на чело, окропив святой водой его и шапку его, которую нес на его посохе один из вельмож по некотором отдалении. Царь поцеловал у патриарха правую руку, а этот обнял его голову правой рукой и поцеловал в нее, как он обычно делает. То же сделал наш учитель, благословил царя правой рукой и крестом и окропил святой водой. Затем царь поклонился им, повернулся, пошел и, став у лицевой стороны большой колонны, которая была покрыта красным сукном поблизости от патриархов, посматривал на них по своему обыкновению. Наш учитель по приглашению патриарха Никона опять рукоположил диакона и священника. Когда мы вошли в алтарь, царь также вошел, стал в ризнице и смотрел. Мы пропели «Святый Боже» один раз по-гречески, причем нам помогали анагносты, которых патриарх учил молитвам по-гречески, из любви своей к этому языку. В этот день пришло к царю известие, что злобный разъявил его враг, услышав о прибытии царя в Москву, возвратился после своего бегства с 20-тысячным войском, чтобы осадить один из своих городов, взятый недавно царем по имени Могилев, огромный и известный у купцов, которые знают его под названием города богачей, ибо все жители его – купцы. Когда царь взял его мечом, воевода, который был назначен Разъявилом, явился к царю и просил пощады, и царь даровал ее. Он просил, чтобы его окрестили, и царь окрестил его и оказал ему свою милость, оставив в этом городе и назначив по-прежнему воеводы вместе с одним из воевод, который начальствовал царским войском в этом городе. Царь сделал это после того, как заставил его поклясться на кресте и Евангелие, что он ему не изменит. Но клятва у поляков ничего не значит, и этот именно грех был причиной уничтожения их могущества и их неустройств. Нет в них ни постоянства, ни верности клятвам и договорам, как поступали они много раз с гетманом Хмелем, когда он одолевал их и намеревался истребить. Они давали ему твердую и верную клятву, и он обходился с ними милостиво и отпускал их. Они же нарушали клятву и опять шли на него войной. Но грех ложной клятвы именем Божиим подрывал их силы. Рука Божия была с хмелем и тяготела над ними, ибо неслыхано было, чтобы в эти 10 лет хмель не побеждал их, а был побежден. Так как клятва преступления за грех у них не считается, тот воевода тайно ночью бежал со своими людьми к своему наставнику Радзивиллу и вместе с ним пришел осаждать город. Когда осада стала теснее, жители послали весть к царю с просьбой о помощи. Услышав об этом, царь сильно разгневался и тут же в церкви подал письмо патриарху для прочтения ибо патриарх лучший поверенный его тайн. Они ясно увидели, что с возвращением царя в Москву у ляхов возродились надежды. В этом случае мы уподобляли ляхов мышам и крысам, которые выходят, когда в местах приличия никого нет на ристалище. А как только заслышат шорох шагов вдали, тотчас убегают и скрываются в самых нижних своих норах. Таково и теперешнее положение ляхов. В то время, когда царь находился у них, его войско проникло вглубь их земель, отвоевав у них более 50 городов и взяв в плен много тысяч людей, никто из них не выступал против него и не выжидал его на битву. Так было в этом году. Так же было и в следующем. Царь решил теперь послать вперед себя в тот же день 6 лучших из своих визирей, дабы они со своими полками нагнали войско злобного Радзивилла, и принял твердое намерение выступить вскоре следом за ними, после того, как весь народ был уже спокоен насчет того, что царь отпразднует Пасху с полной радостью и ликованием. Особливо мы рассчитывали на то, что он окончит все наши дела до Пасхи, а затем отправится и нас отпустит. Но никто не ведал закваски его сердца, ибо не в обычае царей открывать кому-либо свои тайны. В особенности же московиты таковы, что ни одно племя, ни один народ не сравнится с ними в коварстве и умении скрывать то, что им известно. Затем царь в церкви же написал собственноручно имена этих 6 визирей. По выходе обоих патриархов из алтаря, патриарх Никон стал на амвоне и прочел поучение на этот день, сказав при этом проповедь и поясняя весьма пространно его значение. Потом совершил отпуст и, сойдя, благословил царя, также и наш учитель. Причем они поздравили его с Сарапустом. Тогда царь подвел собственную рукою 6 визирей, сам лично выходя к западным дверям церкви и вызывая их поименно одного за другим. Подведя к патриархам, просил их прочесть над ними молитвы по случаю брани, дабы Бог споспешествовал и даровал им победу над врагами. Так они и сделали, и прочли молитвы над каждым отдельно. Обрати внимание на сии дела, коих мы были сегодня свидетелями со стороны этого царя, скорее святого, ибо он не остался на своем месте и не позвал писца, чтобы записать имена воевод, но потребовал чернильницу и бумагу и собственноручно записал их имена. Второе, не послал за ними кого-либо из слуг, но сам вышел, позвал их и привел собственную рукою к великому счастью, то есть под благословение патриархов и к молитве за них, так, чтобы мы были поражены величайшим изумлением пред великостью этого, превосходящего всякое описание, смирение, коего мы были свидетелями. Потом дали им приложиться ко кресту, окропили их святою водой, и они ушли. На этой неделе прибыл митрополит Новгородский, о котором мы раньше упоминали, что он первый между митрополитами. В этот день он облачился в саккос по своему всегдашнему обыкновению, вместе с митрополитом Ростовским, который облачился в филонь. Они прибыли от своих кафедр, чтобы поздравить царя с приездом, и каждый из них, отдав ему поклон, поднес 10 серебряно вызолоченных икон в честь праздника своей кафедральной церкви, царю, царице, их сыну, сестрам и дочерям царя. Мы вышли от обедни в этот день незадолго до заката солнца. Нам не верилось, что мы добрались до своего монастыря, до своих теплых келий. Мы умирали от усталости и стояние на ногах в сильный холод, бывший в тот день, но за все нас утешило виденное нами в этот день, воскресение Сарапуста, постоянство этого народа в выстаивании на железном полу с утра до вечера. Более того, не успели мы сесть за стол, как ударили к вечерне и к молитвам на сон грядущим. По обычаю, царь вместе с царицей был вечером за службой в женском монастыре, что насупротив нас, где, как мы сказали, находятся гробницы всех цариц.